Из претендентов на статус осталось только 7 мужчин и 6 женщин. Что случилось с остальными? Умерли они или были ранены, осталось неизвестным. Вальс наконец завершился. И как только музыка стихла, то по залу опять засновали слуги с напитками. Камергеры-големы принялись убирать упавшую люстру и стирать следы крови со стены пола. Верения тем временем остановила одного из официантов и сгребла с его подноса сразу 2 бокала с шампанским. Один молча сунула мне в руку, а второй опрокинула в себя, как заправский алкаш, так быстро и жадно, будто не могла утерпеть. Ей было плевать, как это выглядит и что в высшем обществе так шампанское не пьют. Выдохнув, девушка поставила бокал на поднос и посмотрела на меня. «Твои перчатки, Алекс, надо поменять». Я глянул на руки. Действительно, мои белые перчатки были забрызганы кровью, как и обещал мне профессор Воронин. Поставив нетронутый бокал с шампанским на поднос, я подозвал камергера-голема, которому отдавал запасные печатки перед началом бала, затем быстро переодел их и оглядел зал. Гости разбрелись кто куда. После такого вальса надо было отдохнуть и прийти в себя. Я продолжал выискивать глазами Волота, снова косясь на графа Соломина. Тот тяжело дышал, обмякнув в кресле, чем вызывал у меня еще больше подозрений, но делать выводы пока было рано. Волот скрывался от меня и тянул время. Возможно, проявлял отцовские чувства и позволял своей дочери вдоволь наиграться на балу, а может, и нет. «Абу, есть новости?» Мысленно обратился я к своему фантому. Тот ответил не сразу, а где-то через полминуты. В это время Верения сгребла с подноса еще и мой бокал с шампанским, после чего тут же отхлебнула половину. «Пока ничего, хозяин», — отозвался наконец Абубакар. «Мальчика пророка не нашел, видел только слуг и гостей, которые проходили через ворота. Но я ищу, дворец-то огромный, вообще оргазм какой огромный. В первую очередь ищи мальчишку», — велел я. «Волота я сам вычислю». «Понял, хозяин, буду на связи, ура», — бодро объявил Абу, и добавил не без удовольствия: «Сделай этим некромантом шпили Уилли». «Ха-ха», — внезапно у меня под ухом заговорила Верения, и голос у нее был очень недовольный. «Посмотри-ка на нее», — поморщилась она, косясь в сторону одного из столиков в углу. Там, в окружении высокородных дам, стояла Анастасия Баженова. Она обмахивалась красным веером, улыбалась и беседовала с гостями. «Вся такая милая, чтоб ее, по виду даже не скажешь, что несколько минут назад она пережила серьезный риск быть убитой. На самом деле, мне было важно, насколько цела и невредима дочь Волота, хотя ее защита на балу не входила в мою сделку с Волотом. Я уже сделал то, что было нужно, привел Анастасию на бал мертвых без единой царапины. Что же касалось профессора Воронина, то он свою часть сделки тоже выполнял безукоризненно. Пришел с Анастасией как сопровождающий и защищал ее, как умел. Теперь свою часть сделки должен был выполнить сам Волот. Я снова оглядел зал, выискивая глазами и вычисляя своего врага, и тут вдруг снова услышал отчаянный голос Абубакара. Фантом был явно взволнован, потому что заорал так, что меня оглушило. «Хозяин, он здесь, мальчик, он идет к балкону, один». Я вообще не понял, как его просмотрел. На это сообщение я даже бровью не повел, лишь снова оглядел зал почти безразличным взглядом, затем задрал голову и глянул на балкон, будто по привычке, а не намеренно. Оттуда за мной и Веренеей пристально наблюдала хозяйка бала, Лидия Соломина. Она была улыбчива и величественна, как всегда, а рядом с ней действительно появился Феофан. Эпизод 27. Да, это был Феофан, спокойный и холеный, в смокинге и белых перчатках. Единственное, что выбивалось из строгого протокола, это уже знакомый мне значок на лацкане пиджака. На нем был изображен мультяшный хомяк. Увидев его, я внутренне улыбнулся, вспоминая, как впервые увидел мальчишку в пекарне у Мефодия. Феофан стоял ровно, как столб, и тоже смотрел с балкона на гостей, как и хозяйка бала. Сейчас язык бы не повернулся назвать его безродным сиротой. Исчезла его привычная дерзость и деловитость, даже рыжие волосы и веснушки будто потускнели. Он превратился в послушного заложника. Мальчик выглядел целым и невредимым, но что творилось у него на душе, я бы не смог сказать наверняка. Парень даже слегка улыбался, будто весь этот кровавый бал ему нравился, и он явился сюда добровольно. Хозяйка бала тоже улыбалась. Лидия Соломина придерживала мальчика около себя, по-хозяйски положив руку в перчатке ему на плечо, будто Феофан был ее сыном. Я внимательно присмотрелся к женщине. Мог бы Волок переселиться в ее тело из тела Нелли? Вполне мог, это тело сильного мага и, скорее всего, потомка горных некромантов. Но с другой стороны, выглядела женщина слишком уж бодрой и здоровой, а ведь переселение лишило бы Волота части сил, а он и без того был в плохой форме. Я быстро перевел взгляд на супруга графини Соломиной, графа Николая, который стоял рядом и не обращал никакого внимания на Феофана. А вот этот человек больше походил на того, в кого мог вселиться Волот. Мужчина выглядел ослабленным и безучастным, будто еле справлялся с желанием плюнуть на всех и прилечь от усталости. С другой стороны, Волот мог так и остаться в теле Нелли и скрываться там же, где прятал Феофана, а весь этот маскарад должен был лишь отвлечь мое внимание. Сам же Феофан на меня не смотрел. Он оглядывал зал и любовался красотой интерьера, пышностью платьев и роскошью костюмов. И тут меня ткнули локтем в бок. «Алекс, это что, Феофан?» Верения с ужасом уставилась на мальчика, но я тут же привлек ее к себе и повернул спиной к балкону. Затем наклонился к уху девушки. «Так надо, не волнуйся, все уже. Бринер, что происходит? Черт тебя подери!» Зашипела она мне в лицо. «Ты можешь мне сказать?» Я пристально посмотрел ей в глаза. «Просто делай то, что ты собиралась делать. Проходи испытание бала. Остальное – уже мое дело». Феофана держит в заложниках Волот. «Мальчика нужно обменять на Анастасию, она дочь Волота. Твой дядя защищает ее сегодня, потому что это условие сделки». Про червоточину я ничего не стал добавлять. Верения стиснула мое запястье нервными пальцами. «Говоришь так спокойно, будто это пустяки. Почему ты сразу мне не сказал?» «Чтобы больше никто не лез в мою сделку и не спугнул Волота. Он нужен мне живым. А Феофан тебе живым не нужен?» Девушка посмотрела на меня с осуждением. Ей не понравилось, что я вот так легко позволил Волоту забрать мальчика. «Феофан знал, на что идет», — ответил я спокойно. «Знал, он добровольно в заложники пошел, что ли?» Глаза Верени чуть из орбит не вылезли, но больше она ничего не успела сказать. Хозяйка бала подняла руку и провозгласила с балкона. «Цветочная мазурка, господа, именно так мы назвали ее в этом десятилетии. Наслаждайтесь, дорогие гости, все для вас, и пусть прибудет с нами мрак до рассвета». Гости внизу и на балконах подняли бокалы и хором ответили уже привычное. «Мрак до рассвета». Я же взглядом смерил расстояние до балкона, где стоял Феофан. По большому счету, чтобы забрать мальчика, мне понадобится всего несколько секунд, но я не спешил действовать. Сделка должна была состояться именно так, как нужно, иначе все это не имело смысла. «Что значит цветочная мазурка?» — забеспокоилась Верения. «Почему цветочная? Алекс, мне это не нравится». Я быстро перевел взгляд на девушку и взял ее за руку, готовясь к очередному смертельному танцу. «Видимо, это про цветы на могилу. Некроманты ведь любят черный юмор. Что с вас взять?» Верения мой собственный черный юмор не оценила, лишь нервно выдохнула и крепче сжала мою ладонь. При этом не только Верения озадачилась вопросом насчет цветочной мазурки, но и остальные. А музыка все никак не начиналась. Оркестр молчал. В тишине зала слышались тихие перешептывания, пары недоумевающе переглядывались, ну а Лидия Соломина глазами изучала гостей, ей нравилась всеобщая растерянность. Так она ощущала власть над толпой могущественных и высокородных магов, вручивших ей свои жизни сегодня. Женщина еще раз подняла руку и объявила: «Внесите цветы». Верения опять нервно выдохнула. А вот мне захотелось рассмеяться. Черт возьми, некроманты действительно оказались любителями черного юмора. В зал внесли венки. Похоронные венки. Прекрасно выполненные, роскошные, сплетенные из живых цветов. Вместе с похоронными венками ворвался и приятный цветочный аромат. Я быстро посчитал число венков. Их оказалось 13. Все верно. Именно столько пар осталось после смертельного вальса в бездне и Рэбой продолжала претендовать на статус. Значит, эти венки предназначались для 7 мужчин и 6 женщин. Но это оказалось не все. В зал внесли еще столько же венков, только с другими цветами. В итоге получалось так, что каждому из 13 претендентов предназначалось по 2 венка. «Алекс, мне это не нравится еще больше, чем раньше». Верения нахмурилась, наблюдая, как слуги встают возле каждой из 13 пар с 2 разными венками и снова ждут приказа хозяйки бала. «Не переживай», — тихо ответил я, хоть и самому стало не по себе. «Ты же отлично разбираешься в цветах, у тебя целая оранжерея. Тебя им не провести». Лидия Соломина третий раз подняла руку. «Итак, мои дорогие гости, мы приготовили для вас эти прекрасные цветы, чтобы вы могли танцевать и радоваться жизни или смерти. Пусть ваши спутники и спутницы выберут для вас наилучший вариант, жизнь или смерть. Слишком легкий выбор, не так ли? Так пусть он свершится сегодня. Я и Верения переглянулись. Жизнь или смерть, какого черта? Девушка опять нахмурилась и покосилась на слуг с венками. К нам бесшумно подошел один из камергеров и, учтиво поклонившись, произнес: «Госпожа, пусть ваш спутник выберет для вас жизнь или смерть. Пусть он подарит вам один из двух венков, что мы принесли. Пока он делает выбор, вы не можете ему ничего подсказать. Любая подсказка будет означать, что вы сию секунду должны покинуть бал мертвых. Что за чертовщину вы тут устроили?» Начал было я, но Верения тут же перебила меня: «Выбирай, иначе мы не пройдем дальше. Выбирай же, Алексей Петрович. Просто выбери один из венков, и все». Я покачал головой: «Нет, это явно не все. На месте гостей некромантов я бы уже давно покинул этот паршивый маскарад со смертельными играми. Доверять свою жизнь какой-то графине с манией величия – это край идиотизма. Если бы меня не держала здесь сделка, то, Алекс», – начала злиться Верения, – «прошу тебя, тебе так не терпится увидеть свой личный похоронный венок». Я скрипнул зубами, разглядывая цветы: «Два венка, один с белыми лилиями или что-то вроде того, а другой – с синими розами. Жизнь или смерть? Что это вообще означает? Белые – смерть, а синие – жизнь, или наоборот? А может, лилии и розы тоже несут какой-то смысл? Кто знает? Вот если бы сама Верения выбирала, то наверняка бы поняла, что все это значит. Но я вообще в цветах не разбирался. Максимум, мог отличить розы от ромашек, и то не всегда». Я покосился на Веренею, но та опустила глаза, не став смотреть, как я делаю выбор, чтобы не иметь соблазна что-то мне подсказать. «Алекс, ты еще не решил?» – подала голос Верения, когда истекли уже несколько минут моего раздумья. Тем временем большинство пар выбрали себе венки. «Нет, не решил», – ответил я сухо. «Может, ты не поняла, но я выбираю для тебя жизнь или смерть, а не просто цветочки. Черт возьми, я не любил вот так наобум делать выбор». «Абу», – быстро обратился я к своему фантому, – «когда ты изучал дворец, то видел, как готовили венки для бала?» Абубакар ответил сразу: «Видел, хозяин». Взгрустнул даже: «Это же на чьи-то похороны. Венки с какими цветами хранились, как смертельно опасные, белые или синие?» Перебил я его: «Хаэм». Фантом задумался, но через пару секунд уже выдал уверенный ответ: «Синие, точно. Их хранили отдельно от всех и никого к ним не подпускали. Остальные венки хранили все вместе в другом зале, к ним допускали големов». «Ясно», — нахмурился я. «Некроманты меня сегодня очень даже порадовали. В плохом смысле этого слова. К одним венкам они не подпускали никого, а к другим — только големов, которые созданы из мертвых тел и не боятся смерти. Что ж, выходило так, что никакой из этих двух венков не был безопасным. Скорее всего, вообще все венки в зале были смертельными, но какие-то из них были более смертельными, чем остальные. Только в чем заключался их секрет? В запахе цветов? В стеблях? В чем, Алекс?» Не выдержала Верения: «Я снова начинаю тебя ненавидеть». Глазами она дала понять, что готова зарубить меня топором, если я помедлю еще хоть мгновение, потому что с выбором остался только я один. Остальные пары уже определились с венками. Я указал на венок с синими розами. Этот слуга с белым венком сразу же ушел из зала, а второй, с синими розами, остался. «У тебя совершенно нет вкуса», — поморщилась Верения. «Синие розы для некромантов, у». Я не обратил внимания на ее ворчание, потому что ждал подвоха, а то, что он есть, сомневаться не приходилось. Хозяйка бала подняла руку четвертый раз: «Уважаемые гости, вы сделали свой выбор. Вы выбрали жизнь или смерть. А теперь пусть претенденты на статус темного господина и темной госпожи сделают из этих цветов ядовитый напиток по всем правилам некромантии, а потом разделят его со своими спутниками. Ну а потом станцуют нам мазурку. Мрак с вами, дорогие гости». Услышав это, Верения побледнела. «Что? Напиток?» Я посмотрел на венок в руках слуги голема. «Меня больше смущает слово «ядовитый». Остальные пары из 13, как и мы, не ожидали такого поворота. Кто-то тоже побледнел, кто-то возмущенно сжал кулаки, понимая, что игра со смертью становится все более непредсказуемой. Неожиданно две пары претендентов просто вышли из зала, ничего не поясняя. Они покинули бал мертвых, не став продолжать борьбу за статус, и остались живыми. Возможно, это была их самая главная победа в жизни, хотя, уходя, выглядели они удрученными. «Дорогая, давай тоже уйдем», — услышал я отчаянный шепот графа Латынина. Он прижал супругу к себе и посмотрел на венок из желтых цветов, который выбрала для него жена. Однако графиня Латынина покачала головой. «Мы пришли победить. У нас осталось всего 3 конкурента. Ты сможешь. У меня не хватит умений», — нервно оборвал ее Латынин. «Я плохо владею ядами, ты же знаешь. Я отравлю нас обоих. Мы умрем в этом жутком танце». Тем временем в зал бесшумно вышли еще слуги, принесшие на подносах пустые бокалы для всех 13 пар. «Алекс», — Верения перевела дыхание, подходя к венку ближе и проводя по синим лепесткам пальцем в перчатке. «Почему ты выбрал именно этот венок? Ты ведь никогда не делаешь ничего просто так. Почему синие розы?» Я тоже шагнул к венку и тихо пояснил. «Мне просто нравится синий цвет. Кажется, тебе тоже». Верения моему доводу, конечно, не поверила, но ничего не стала уточнять. Ей было не до этого. Она принялась за создание напитка. Это была одна из техник некроманта по экстракции из растений. Венок на моих глазах покрылся мраком Эреба, каждый цветок и каждый стебель с листьями обвило зеленым облаком. На 9-м ранге Верения действовала быстро. К тому же, в работе с цветами она была профи, этого не отнять. Столько лет она проводила свои странные эксперименты в оранжерее и по подвалам, что могла бы дать фору любому некроманту не только на этом балу, но и вообще в любом месте. Верения сняла с правой ладони перчатку и подняла руку, привлекая к себе облако, окутывающее венок. Оно потекло по воздуху вместе с бисеринами черного сока к ладони девушки, а та сразу направила его в бокал. Медленно-медленно бокал начал наполняться темным напитком. Потом Верения наполнила второй бокал. Цветов в венке оказалось именно столько, чтобы наполнить посуду до краев. Ни капли меньше, ни капли больше. После того, как это произошло, все цветы иссохли и потемнели. «Готово», — выдохнула Верения, опуская руку и снова надевая перчатку. Слуга с засохшим венком поклонился и вышел из зала. Однако не все некроманты еще успели закончить экстракцию. Это была сложная техника, одна из самых сложных в некромантии. Одно неверное движение, и напитка вообще не получится, а это значит, что придется выбыть из гонки за статус. Я вскользь глянул на балкон, откуда за гостями наблюдала графиня. Феофан все так же стоял рядом с ней. Он изучал гостей проницательными зелеными глазами, но ни на ком особо не задерживал взгляда. Было ощущение, что мальчик уже наперед знает, что последует дальше. Возможно, так и было. С пророками всегда все сложно, я убедился в этом еще по эсфире. Когда наконец все некроманты-претенденты сделали напитки из венков и наполнили бокалы, то Лидия Соломина мягко и даже с любовью произнесла с балкона: «А теперь испейте. Жизнь или смерть, до дна, все в ваших руках». Я и Верения взяли по бокалу. Напиток напоминал по виду черный ликер, немного тягучий, но с приятным терпким и древесным ароматом. Я посмотрел на Веренею и шепнул: «Если не уверена, то тебе лучше уйти. Попробуешь стать темной госпожой через 10 лет. Ты точно уверена в напитке?» Она подняла бокал и произнесла тост: «За жизнь, Алексей Петрович», а потом наклонилась ко мне и добавила почти беззвучно: «Ну конечно, уверена. Я же не идиотка, чтобы травиться самой и травить своего избранного. Наверное, это был самый безответственный поступок в моей жизни. Не знаю, почему я доверился этой 20-летней девчонке, так уверенно заявляющей, что напиток безопасен. Может, потому что она уже много лет вытворяет свои некроманские ритуалы с растениями, но все еще жива. А может, потому что видел в работе ее экспериментальный образец под номером 300. А может, потому что понимал, что Верения лучше удавится, чем даст отравить себя на балу мертвых и позволить Анастасии Баженовой победить. А может, не поэтому. Мы осушили бокалы одновременно, выпили в несколько глотков до дна. Напиток оказался приятным на вкус, оставив терпкую травянистую сладость на языке. Больше никакого эффекта я от него не заметил. Вообще ничего не изменилось. Неплохо, пожал я плечами, еще раз отмечая, что Верения не зря получила свой 9-й ранг. Неплохо, улыбнулась Верения. Ты, конечно, смог бы лучше, да? Ох, Алекс, это не просто неплохо, это мой шедевр. Назову его образец под номером 3119. Надеюсь, он не превратит меня в нежить, усмехнулся я, хотя шутить — последнее, чего мне сейчас хотелось. Я тоже надеюсь, ответила Верения и подала мне руку, чтобы наконец станцевать злосчастную мазурку. Остальные пары тоже выпили свои напитки. Последним был граф Латынин, и выглядел он неважно. Супруга буквально заставила его проглотить жидкость неприятного грязно-сизого цвета, которую он смог таки создать из венка с желтыми цветами. Граф морщился и прижимал ладонь к шее, будто ему сдавило глотку. Его жена хмурилась, глядя на мужа с надеждой, и еле слышно покашливала. Что же до Анастасии и профессора Воронина, то двух некромантов такого уровня сложно было провести какими-то цветами. Воронин выбрал для Анастасии самый безопасный из вариантов, а та с удовольствием создала из венка с красными розами густой рубиновый напиток и разлила его по бокалам. Потом торжественно подняла свой бокал, посмотрела на балконную графиню Соломину, после чего громко произнесла: «Мрак до рассвета, господа, 10 лет я мечтала оказаться на балу мертвых, и вот я здесь, мечты сбываются». Затем она в несколько глотков осушила бокал и облизала губы, будто слезала чью-то свежую, еще теплую кровь, ну а потом улыбнулась Воронину: «Пейте, мой дорогой, не бойтесь». Тот глянул на Веринею, будто попрощался, и быстро выпил напиток, но с удивлением отметил, что он вкусный. Никаких хрипов или проблем с пищеварением жидкости с цветов у него не вызвало. И вот заиграл оркестр. Сначала тихо, будто разминаясь, а потом, уже увереннее и ярче, началась мазурка. Точнее, цветочная мазурка. И чем эта дрянь должна была закончиться, никто бы не смог сказать наверняка. Возможно, только Феофан. Он продолжал наблюдать с балкона и изучать гостей. Гости отплясывали мазурку легко и непринужденно. Я не любил этот быстрый танец, а если честно, я вообще никакие танцы не любил, как и балы. С детства мне привили к ним стойкую ненависть, заставляя разучивать до зубовного скрежета все эти движения, повороты и этикет. Хотя махание мечом до зубовного скрежета никогда не вызывали во мне ненависти. Ну да ладно, Верения кружила рядом со мной, крепко сжимая мою руку. Девушка улыбалась, но ее волнение все же ощущалось через еле заметные нервные жесты и подрагивание губ. Примерно через минуту танца замертво свалилась первая пара. Они просто умерли посреди зала, рухнув на пол и, наверняка, не успев даже удивиться, что выбрали смерть, а не жизнь. А ведь все было в их руках. Остальные продолжили танцевать, будто ничего не случилось, и теперь для меня это не стало неожиданностью. Некромантам было плевать на смерть вокруг. Они наслаждались мраком до рассвета. Еще через 2 минуты погибла вторая пара. Правда, это случилось уже не так быстро, как было с первой. На этот раз девушка с черной лентой просто закашлялась, будто поперхнулась, но уже через несколько секунд упала на колени, схватилась за горло и начала хрипеть. Ее глаза, полные слез, уставились на балкон, туда, где стояла Лидия Соломина. Ну а спутник умирающей девушки успел лишь склониться над ней. Уже через мгновение она завалилась на бок, на собственные пышные юбки, и неуклюже подогнула ногу. Ее глаза остекленели, а изо рта показалась кровавая пена. «Врача!» — выкрикнул мужчина, схватив свою спутницу на руки, а потом и сам закашлялся. Через минуту он лежал мертвым рядом со своей несостоявшейся темной госпожой, а бал любителей черного юмора продолжался как ни в чем не бывало. Музыка играла, гости веселились, мрак и Рэба полностью завладел этим несчастным дворцом. Я и Верения тоже, как и все, продолжали свой танец. Пальцы девушки еще крепче стиснули мою ладонь, будто лишь одно это позволяло ей держаться и верить в лучшее. Потом я заметил, что граф Латынин остановился и согнулся, прижав руку к животу. Мужчина с хрипом выдохнул, медленно перевел дыхание и, весь бледный и мокрый от пота, снова взял жену за руку. Они продолжили танец, хотя Латынину явно поплохело, однако он держался. Бледность кожи постепенно проходила, а вот другим повезло меньше. Когда на пол замертво рухнули еще 3 пары, одна за другой, Верения как-то странно на меня посмотрела и виновато улыбнулась, а потом спросила тихо: «Надеюсь, ты нормально переносишь сильное опьянение?» Не переставая танцевать, я уставился на девушку. «Опьянение, выбор был небольшой, Алекс», — тут же заговорила она, — «либо смерть, либо опьянение, потому что ты выбрал самые ядовитые розы в мире. Я ж говорила, что у тебя плохой вкус. Хорошо, что в этот венок вплели еще и хвойную шелковицу для красоты. Вот она-то и нейтрализовала яд, зато у нее есть побочный эффект». Я не дослушал ее, потому что икнул. Икнул, мать вашу. А потом еще и споткнулся, чуть носом в пол не лег, но Верения дернула меня назад и удержала на ногах. «Ничего, ничего, я буду тебя держать», — объявила она тихо и уверенно. «Зато живой останешься. Но выбор букета на свидание я тебе точно никогда не доверю». Перед глазами так резко поплыло пространство, что я опять споткнулся. Ну какого черта? Как я мог выбрать не тот венок? Видя мою злую физиономию, Верине усмехнулась и добавила. Но если бы ты выбрал венок с белыми болотными лилиями, то у нас бы вообще шансов выжить не было, только отказаться от участия. Так что ты молодец. Хм, но вкуса у тебя все равно нет. Синие розы, Алекс, это ужасно. Я хотел съязвить что-то насчет ее синих волос, но смог выдавить только нечленораздельное на спес МТР. Меня внезапно перестал слушаться язык. Это действительно было опьянение. Сильнейшее. Мне хотелось просто плюхнуться задом на пол и уткнуться лбом себе в колени. Все ехало в бок, кружилась и вызывала тошноту. Про слабость в ногах и неточность в движении я вообще молчу. Какой теперь из меня был Сидарх, когда я даже в дверной проем вряд ли смогу точно попасть. Чертовы некроманты, чертовы балы, чтоб их. Хор, хорошо, о, я все-таки смог это произнести и уставился на Веринию осоловелыми глазами. Она, как ни в чем не бывало, пыталась танцевать рядом со мной, а я пытался делать хоть какие-то движения из этой паршивой мазурки, переставлял ноги, поднимал руки и не забывал коситься на балкон, следя за Феофаном. Не знаю, показалось ли мне спьяну, но мальчик смотрел точно на меня. Кажется, мое состояние вызвало у него веселую улыбку. Ну еще бы, обхохочешься. Крутой Сидарх, потомок имперских царасов и герой новостей, вдруг спотыкается, как последний олух, и еле держится на ногах. Именно такого избранного все и хотели видеть. Пока я об этом думал, музыка закончилась. Верения тут же схватила меня за руку и, как локомотив, потащила к дивану в углу зала, за столик. Нам повезло, что сейчас будет торжественный ужин, услышал я ее тревожный шепот. Постараюсь сделать так, чтобы опьянение прошло быстрее. Сэм-сэм-эм-эм. Я так и не смог выговорить фразу. Смотри за Феофаном, поэтому, как только уселся на диван, то сам глянул на балкон, с большим усилием подняв голову. Мальчик никуда не делся, только спаситель сейчас из меня был никакой. Я откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза, унимая головокружение и поднимающуюся к глотке волну тошноты. Была у меня в запасе одна медитативная техника Сидархов, которая позволяла приходить в себя после ментальных контузий. По большому счету, сейчас я тоже был контужен, только опьянением, поэтому моя техника должна была сработать. Правда, для этого понадобится хотя бы минут 5-6 совершенного спокойствия. «Эй, Алекс, ты как?» – услышал я голос Верени рядом. «Уже можно снять перчатки». «Эй, Алекс, ты слышишь?» Она быстро стянула с меня перчатки. Я почувствовал, что она тоже без перчаток, потому что ее теплые пальцы стиснули мою ладонь, погладили по коже, а заодно проверили пульс на запястье. «Алекс, миленький, выпей еще, пока не уснул». Мне показалось, что я ослышался. «Чего сделать? Выпить?» Верения сунула мне в руку еще один бокал. «Ммм». Я еле разлепил глаза, после чего глянул на бокал и красное вино, которое там плескалось. «Ты из изде?» И опять у меня не вышло произнести нужную фразу. Хотел сказать «ты издеваешься», но выдал лишь невнятный пьяный бубнеж. Хотя Верения и сама должна была понимать, что нет смысла заливать в меня вино, даже целебное, если я и без того пьян, как скотина. «Нет, не издеваюсь», быстро расшифровала мое мычание девушка. «Пей, Бринер, быстрее, иначе на следующий танец я потащу тебя на себе. Пока длится ужин, есть шанс, что ты протрезвеешь. Хотя в пьяном виде ты очень забавный. Абхохохо». Я бросил попытку сказать слово «обхохочешься». Это было слишком сложно, поэтому просто заткнулся и поставил бокал на стол, чуть не пролив вино на себя. И тут вдруг девушка вцепилась пальцами мне в предплечье и зашептала в панике. «А Алекс, Алекс, к нам идет хозяйка бала, с ней Феофан, Алекс, они идут к нашему столику, ты должен протрезветь, немедленно, Алекс, сию секунду». Эпизод 28. Как протрезветь за секунду? Да никак, даже если ты маг. Вот и я не протрезвел, тут без вариантов. И даже если бы к моему столику подошла королева всего мира, то я бы все равно остался пьяной скотиной. Фух, вдруг с облегчением выдохнула Верения. Графиня остановилась у другого столика, чтобы поздороваться. «Эй, ты слышишь, Бринер, трезвей быстрее, не позорь меня, пьянь». Я бы расхохотался ей в лицо, если бы мог. Забавно прослыть пьяницей, не выпив ни капли алкоголя. Зато у меня появилась хотя бы минута, чтобы использовать медитативную технику для освобождения сознания от контузии. И пока я, развалившись на диване и прикрыв глаза, укреплял свой дух и освобождался от воздействия опьянения, Веринья все это время пыталась заставить меня выпить бокал вина. Ну же, давай, Алекс, отпей хоть глоточек, это поможет, обещаю. Ну, Алеша, ну, миленький, она сюсюкалась со мной, как с ребенком. Возможно, в бокал Веринья добавила очередную отраву, чтобы я протрезвел. Но на этот раз я решил довериться только себе, а не пить всякую дрянь даже из рук девушки, которая пока ни разу меня не подвела. Погрузившись в медитативное состояние, я сразу ощутил прилив сил. Дышать стало легче. Еще через несколько секунд прошла тошнота, шум в голове стих. «Алекс», Веринья опять вцепилась мне в плечо и затрясла, будто собиралась добавить мне еще и сотрясение мозгов. «Алекс, графиня снова идет к нам, а ты дрыхнешь, как последняя сволочь. Алекс, ты должен протрезветь, или я зарублю тебя топором. Перестань меня трясти», пробурчал я и наконец открыл глаза. На меня смотрела Веринья, возмущенная и удивленная одновременно. Она явно не ожидала, что я смогу произнести фразу аж из трех слов. «Ты можешь говорить?» Она открыла рот, забыв даже про графиню. «Ну да, есть у меня такой недостаток». Я наконец сел прямо и размял шею рукой с ощущением, что вышел из комы. Веринья хотела двинуть меня кулаком в плечо, чем нарушила бы все этикеты высшего общества, но все же сдержалась. «Ненавижу тебя, Бринер», — возмутилась она. «Порой ты невыносимо бесишь». «Да, сложно понять женщин, даже ту, с которой иногда спишь. Сначала ей не нравилось, что я пьяный, сейчас не нравится, что я трезвый». Больше не глядя на меня, Веринья натянуто заулыбалась и изобразила невинность, потом быстро пересела в кресло напротив и чинно повернулась лицом в другую сторону, к графине, которая направлялась к нашему столику. Я же сразу поднялся и учтиво кивнул женщине, приглашая ее сесть за наш столик, но она отказалась, сослалась на то, что ей нужно поприветствовать еще многих дорогих гостей. Ее сопровождал Феофан. Мальчик вел себя так, будто каждый день ходит по балам, приветствует аристократов и сопровождает графинь, будто он и не заложник вовсе, ну а дамы рядом с ним, не его конвоир и потенциальный убийца. Лидия Соломина чуть подалась вперед, чтобы произнести несколько фраз, предназначенных только мне и Веринье. «Что ж, дорогие гости, обмен состоится после последнего танца», — сказала она. «Мы не можем начать обмен, пока нет нашего вождя, но, уверяю вас, он обязательно прибудет. А потом, конечно же, подадут десерт. Он сопроводит нашу сделку. Мы приготовили роскошный десерт». Она одарила нас радушной хозяйской улыбкой, после чего тут же стала серьезной. Ее глаза внимательно оглядели Веринью. «Вы сегодня отлично себя проявили, дорогая. Предлагаю вам место в нашем маленьком тайном обществе. Примкните к горным некромантам, как когда-то сделала ваша прапрабабка, великая ведьма с вороньим крылом, прозванная в народе Хибинской ведьмой». Услышав это, Веринья сразу перестала питать к графине любовь и ответила холодно. «Наш род отрекся от Хибинской ведьмы, какой бы великой она ни была, и я отреклась тоже, ваше сиятельство». Графиню Соломину такой ответ не смутил, она лишь вздохнула. «Ну конечно, это очень удручает, поэтому зря вы надеетесь на получение статуса темной госпожи. Нет, дорогая, только не на моем балу и не сегодня. Придется вам, деточка, ждать еще 10 лет, если этого времени окажется достаточно, чтобы быть хоть на что-то способной». Веринья оторопела и побледнела, не найдя даже, что на это ответить. Графиня на нее уже не смотрела, теперь ее взгляд устремился ко мне. «Вы ведь останетесь на десерт, господин Бринер, уверена, столь вкусное блюдо вы попробуете впервые в жизни». «Останусь, ваше сиятельство», — ответил я. «Возможно, вам даже удастся меня удивить. Удивлению не будет предела, господин Бринер, уверяю вас». Она многообещающе улыбнулась. Внезапно Феофан, который все это время стоял рядом с графиней, поднял на меня глаза и торопливо прошептал: «Десерт будет невкусный, Алекс, он давно протух». Графиня тут же прижала мальчика к себе, ее палец с длинным красным ногтем скребанул его кожу рядом с горлом. «Еще одно слово, маленький мерзавец, и никакого обмена не будет», произнесла она тихо. «Пойдешь на корм моим плотоядным зомби-рыбкам, ты же видел их в моем аквариуме». Феофан даже глазом не моргнул. «До обмена вы не сможете меня тронуть, не рискуя жизнью Волота», спокойно ответил он. Злость на мгновение исказила холеное лицо графини, но она сразу взяла себя в руки и снова очаровательно улыбнулась. Потом опять посмотрела на хмурую Веринью. «Мое предложение насчет горных некромантов остается в силе до конца бала, госпожа Воронина. Подумайте об этом. Легко отречься от великой силы, но нелегко с нею совладать и противостоять ей. Об этом тоже подумайте. Графиня пожелала нам приятного ужина и величественной походкой отправилась дальше, к другим гостям. Феофан последовал с ней. Ладонь хозяйки бала так и осталась на плече мальчишки. Пока я смотрела им вслед, фраза Феофана не выходила у меня из головы. «Десерт будет невкусный, Алекс, он давно протух». «Ну не про Волота же он говорит». «И так понятно, что Волот давно протух, потому что ему больше 100 лет». «Нет, тут было что-то другое, что-то важное, настолько важное, что Феофан посчитал нужным меня предупредить. Этот пацан не просто пророк, а великий пророк, и значит, ничего не говорит просто так. Он обозначил именно то, что может сыграть роль в будущем, которое увидел мальчик». «Вот стерва», бросила Верине, со злостью глядя на удаляющуюся графиню. «Надеюсь, она ничего не сделает Феофану. И вообще, девушка уставилась на меня с претензией. Почему ты не освобождаешь мальчика? Для обмена ведь все готово. Ты же Сидарх, ты сильнее всех этих некромантов и можешь легко забрать Феофана, даже если придется убить графиню». Я покачал головой. «Нет, пока все по плану. А может, тогда ты и меня в свой план посвятишь?» Верения не собиралась от меня отставать. «Алекс, эй, мне не нравится быть в неведении. Мы партнеры или кто?» Теперь, когда ей прямо сказали, что статус темной госпожи она не получит, а если и получит, то только когда присоединится к тайному обществу горных некромантов, Верения уже не старалась казаться правильной девушкой из высшего общества и перестала притворяться. Ей стало плевать на высокий статус бала мертвых. Теперь она волновалась только насчет Феофана и своего дяди, ну а мне надо было сделать так, чтобы она все не испортила и не вмешалась раньше времени. Пока официант расставлял перед нами блюда, тарелки и напитки, Верения пристально наблюдала за столиком чуть дальше. Там сидели Анастасия Баженова и профессор Воронин. Они прошли испытание цветочной мазуркой без каких-либо проблем и сейчас с удовольствием ужинали. Хотя такое можно было сказать только про Анастасию. А вот дядя Верении просто толкал в рот еду, наверняка, очень изысканную и вкусную. Он старался не коситься на Веренею, но всякий раз бросал на племянницу тревожные взгляды. «Надеюсь, когда обмен состоится, то моего дядю оставит в покое», – прошептала Верения, глядя на Воронина. «Я же подсчитывал, сколько осталось пар претендентов на статус. Итак, на мазурке выбыло сразу 7 пар, 5 погибли, а 2 ушли сами. Значит, осталось 6 пар, 3 претендента на статус темного господина и 3 претендентки на статус темной госпожи. У тебя осталось всего 2 конкурентки», — тихо произнес я, наклоняясь над столом и едой, которую есть не собирался. И дело тут было не в боязни отравиться, Волоту я был еще нужен, а в том, что кусок в глотку не лез, пока Феофан в заложниках. Верения мрачно вздохнула. «Ну и что, ты же слышал, что сказала эта стерва, что я могу не рассчитывать на статус темной госпожи?» Девушка бросила быстрый взгляд на Анастасию. «Если горные некроманты заправляют этим балом, то они уже знают, кто станет темной госпожой в этом десятилетии. Нет смысла бороться. Заберем Феофана и моего дядю, а потом уйдем из этого паршивого места. Что может означать десерт давно протух?» «Не впопад?» — спросил я, хмуро глядя на Веренею. Та смолкла и тоже нахмурилась. «Подадут тухлятину, например. Чему удивляться, если на мазурку принесли похоронные венки? Теперь я вообще ничему не удивлюсь, даже тухлятине с червями на десерт». «Тухлятина, тухлятина, а?» — эхом повторил я. «Пока шел ужин, а я думал о грядущей тухлятине». Верения успела попробовать пару блюд. Я же так и не смог заставить себя прикоснуться к еде, поэтому больше наблюдал за гостями, хозяевами дворца и слугами. Гости с большим удовольствием поглощали ужин. Смерть, кровь и мрак нисколько не испортили им аппетит. Даже граф Латынин смачно жевал стейк с кровью, быстро орудуя вилкой и ножом, будто боялся, что не успеет отведать изысканной еды, потому что рискует случайно умереть. А ведь он все-таки прошел испытание цветочной мазуркой и теперь вместе с супругой готовился к новому танцу. Тем временем Абубакар продолжал исследовать дворец и изредка кидал мне реплики. «В гаражах ничего интересного, хозяин, просто роскошные железяки». Или «Как скучно живут некроманты, читают всякую дрянь, ни одного любовного романа». Или «Фу, в этом зале сшивают кожу мертвецов для некроголимов, целая мастерская Буэ». Или «О, кажется, что-то интересное. Хотя, нет, это просто нежить в гробах. 3 зала гробов и нежити. Все свеженькие, чистенькие красавчики». Я слушал обувполуха, но всегда анализировал то, что он говорит. Мало ли, что фантом обнаружит. Еще через несколько минут я оборвал его болтовню и попросил: «Найди место, где приготовлены десерты». «Эхе-хе, хозяин», усмехнулся фантом. «Я и забыл, что ты любишь сладенькое, ёпт». «Ну конечно, посмотрю, найду все десерты, что тут есть. Малиновый кекс отмечу отдельно. Ищи тухлятину», добавил я, игнорируя его намеки. Абу оторопел. «Чего? Тухлятину? Я не понял, хозяин. Искать десерт или тухлятину, это как бы ну совсем разные вещи. Просто ищи все, что похоже на тухлятину, но готовится к подаче как десерт. И живо. Тухлый десерт». Сразу нашелся Абу Бакар. «Есть мой царас. Уже ищу». Его голос исчез из моей головы минут на 15, не меньше, а ужин тем временем уже подходил к концу. И вот через какое-то время голос Абу Бакара снова раздался в моей голове. «Нашел кучу столов с десертами, хозяин. Очень много. От одного вида у меня желудок сводит от голода. Все такое милое, ёпт. Ну оргазм же. Ты попроси свою синеволосую ведьму, чтобы она такое же приготовила. А тухлятина?» – перебил я. Абу вздохнул. «А вот тухлятины не нашел. Каюсь, хозяин». Я нахмурился и потер пальцами виски, но не успел ни о чем подумать, как Абу внезапно добавил. «Но вот что странно, хозяин. Тут рядом с кухней есть одно блюдо, возле которого стоит паренек. Он стережет это блюдо. Смуглолицый такой пацан, кудрявый, как будто на кого-то похожий. И блюдо, хозяин. Я так и не смог на него посмотреть. Оно закрыто зеркальным колпаком. Ты и сам понимаешь, что для меня, как и для тебя, это проблема. Зеркало же, наичистейшее зеркало. Я сквозь него не проникну. И дно тележки тоже зеркальное, не просочится. А вот это было уже интересно. Следи за блюдом и парнем, велел я. Скажешь, когда понесет подавать. Будет сделано, мой царас. Опять отчеканил Абу. Отлично, вот и десерт обнаружился. Только что именно скрывается под зеркальным колпаком и что все это значит. У меня были некоторые догадки, где мог скрываться Волод и что он задумал, но пока я не стал выдавать, что хоть что-то подозреваю. Просто сидел за столиком, поглядывал на гостей и следил, как хозяйка бала ходит по залу с бокалом шампанского, а рядом с ней неизменно следует Феофан. Несчастный мальчик, вдруг с грустью поделилась Верине. Как простой ребенок он никому не нужен, зато всем нужен как великий пророк. Мне кажется, что Феофана тяготит его дар. Ты знаешь, я тут подумала. Девушка замялась, смолкла и пригубила вина. И чего ты подумала? Спросил я, не сводя глаз с Феофана. Подумала, ну может, его усыновить? Я перевел взгляд на Веринею. Кого? Она совсем смутилась. Ее щеки порозовели. «Ну, Феофана, а что такого? Он сирота же». Я внимательно посмотрел ей в глаза. Эта девчонка меня все больше удивляла. «А у Феофана ты спросила, может он вообще к тебе не захочет идти?» Верине отставила бокал с вином, сдернула с колен салфетку и бросила на стол, после чего натянула перчатки. «Не хочу больше поднимать эту тему. Кажется, девушка на меня обиделась. И вообще, мы, в конце концов, развлекаемся», добавила она. «Может, хочешь анекдот про гробовщика?» Мне захотелось горько усмехнуться. «В гробу я видел такие развлечения с некромантами в одном помещении. Да лучше с крысами в подвале посидеть, они хотя бы предсказуемые. Да и кладбищенский юмор им чужд, в отличие от некромантов». Я поднялся из-за стола. «Пройдусь немного, не теряй». Было видно, что Верения не хотела бы оставаться без меня, но обида была сильнее, поэтому девушка лишь махнула рукой. «Вали, Бринер. Можешь болтаться по дворцу хоть всю ночь». Не торопясь, я прошелся по залу, поздоровался с некоторыми гостями по пути, поулыбался дамам и направился в сторону туалетной комнаты. Шел неуверенно и немного покачиваясь, будто еще не протрезвел после напитка Верени. Это не вызывало ни у кого удивления, ведь все отлично видели, как я выплясывал пьяную мазурку, еле стоял на ногах. Пройдя коридор, я сменил направление и все тем же неустойчивым шагом отправился в сторону кухни, прямиком за официантами, снующими с подносами. Ну а потом бесцеремонно ввалился к поварам, в самую зону раздачи блюд. В дверях чуть не сшиб выходящего официанта с блюдом. «Господин, осторожнее!» Он шарахнулся от меня в сторону. «Извините», — выдавил я, пошатнувшись и навалившись плечом на дверной косяк. «А где тут?» Я нахально прошел дальше, мимо официантов, сразу же увидев тот самый стол, где ждали своего часа десерты. Да, от одного их вида желудок сводило от умиления, как сказал Абу. Но мне нужно было только одно блюдо, то самое, под зеркальной крышкой. Его я тоже увидел. Оно стояло чуть дальше, а рядом с ним неизменно находился слуга. Смуглый кудрявый подросток, и вид у пацана был такой, будто он глотку перегрызет любому, кто к нему сунется. Не факт, что он знал, что за десерт стережет, но когда парень увидел меня, то сразу встал впереди блюда, закрывая его собой. Наши взгляды встретились, и в этот момент я понял, что лучше не опережать события. Если я сейчас надавлю на обстоятельства, то парень может предупредить Волота, и десерт не подадут, а спрячут так, что я хрен его найду. Уборная в другом коридоре, господин. Ко мне подскочил еще один официант. Я могу вас проводить. Я посмотрел на него, выставил палец вверх и произнес, старательно проговаривая фразу: «Не надо, я сам». И в этот момент за моей спиной произнесли мягким девичьим голосом: «Ох, господин Бринер, вы немного перебрали. Не пугайте наших официантов. Я провожу вас до зала. Надеюсь, вы не против?» Я узнал этот голос. Он принадлежал Анастасии Баженовой. Видимо, она увидела, что я вышел из танцевального зала, и отправилась за мной. Ее надо было увести отсюда быстрее. Я развернулся, снова пошатнувшись, и улыбнулся девушке. «О, Анастасия, простите, не знаю, как вас по батюшке». Она усмехнулась, подошла и обхватила меня за плечи, а потом вывела из кухни, по пути не раз извинившись перед персоналом за мое нахальное поведение. Только повела она меня не в сторону зала, а наоборот, дальше по коридору, вглубь дворца. Пройдя еще пару коридоров, мы увидели распахнутую дверь в библиотеку. Не знаю точно, кто кого вел, она меня или я ее, но мы решили остаться наедине. Когда я закрыл за собой дверь, девушка сразу отошла от меня подальше и опять усмехнулась. «Что за спектакль, Бринер? Ты же протрезвел, я сама видела. Еще за столом на ужине». Я пожал плечом, решил пройтись по дворцу, разведать обстановку, а пьяного меня вряд ли бы кто-то заподозрил. «Но я же заподозрила», — хмыкнула она. «Анастасия, конечно, не рассчитывала, что я ей хоть что-то скажу». Ее взгляд остановился на моей шее и воротнике рубашки. Неужели она надеялась, что я совсем потерял осторожность и прихватил с собой бусину с заключенными в ней источниками? У меня, кстати, хранился эфир уже 50 сердец силы из червоточин. Те две недели, пока Анастасия сидела в гостевой комнате моего дома и рисовала портреты имени меня, я методично закрывал червоточины. Иногда выходило так, что за день я вместе со штурмовой группой Карпова умудрялся закрыть по две точки, отмеченных на моей карте. Это было тяжело, особенно для парней-штурмовиков. Они были вымотаны, но шли вперед, чтобы избавить страну от опасных туннелей с монстрами. Никому не хотелось повторения бойни, которая была в Панарске. 50 червоточин с чистым эфиром позволили мне наконец поднять ранг до 6-го, с огромными усилиями, но все же, и я понимал, что дальше будет только сложнее. Мне понадобится огромный объем чистого эфира, чтобы получить следующий ранг, а уж про последний я вообще молчу. «Знаешь, Бринер», — начала Анастасия, но осеклась. Она подошла ко мне. В тишине библиотеки стук каблуков ее красных туфель прозвучал особенно четко и громко, будто она снова ступала по чьим-то гробам. Девушка сняла длинную черную перчатку с правой руки и положила ладонь мне на грудь. «Знаешь, мне все равно, кто сегодня победит. Я просто хочу побыть собой». Я нахмурился, но ее руку со своей груди не убрал. «А кем ты была до этого?» «Кем угодно, но только не собой», — прямо ответила она. «Я была стервой и обманщицей, была послушной дочерью и ласковой подругой, была кровавой тварью и убийцей, была захватчицей и пленницей, была красавицей и уродиной, умницей и глупышкой, а теперь я просто хочу побыть собой. Ты позволишь мне это?» Я вскинул брови. «Ты у меня разрешение спрашиваешь?» «Нет». Она заглянула мне в глаза. «Просто я хочу, чтобы ты увидел меня настоящей. Та Анастасия, обычная девушка, которой не повезло, она бы очень хотела поцеловать тебя по-настоящему. Не так, как мы делали это, когда притворялись все прошедшее лето, а по-настоящему. Так у меня никогда еще не было. А потом я снова стану дочерью твоего врага и позволю своей сопернице завладеть твоим вниманием. Она тебе нравится, я вижу, и нисколько не ревную. Внимание Каэддина обычно сопровождается кровью и болью, а мне этого уже достаточно. Я доиграю сегодня свою роль на этом балу, а потом уйду от отца навсегда. Давно хотела его бросить и начать новую жизнь». Вся ее речь могла бы показаться хитростью или враньем, если бы я не видел эту девушку раньше. но за прошедшие лета я неплохо ее изучил. Болезненная двойственность Анастасии Баженовой имела свои причины, но сейчас, в эту самую минуту, она была именно той, о ком говорила, обычной девушкой, которой не повезло и которая хотела быть настоящей, но не имела на это шансов. Я поцеловал ее сам, нежно и долго, не опасаясь, что она всадит нож мне в спину. На этот случай у меня имелись защита, хорошая реакция и оружие. Анастасия это знала. Она ответила на поцелуй и крепко обняла меня, выронив снятую перчатку на пол. Девушка не пыталась залезть за ворот моей рубашки, чтобы проверить, принес ли я с собой бусину с источниками. Она вообще ничего не делала, только обнимала меня и целовала, будто забыла все на свете, без намека на близость, без заигрывания и флирта. Но именно в этот момент дочь Волота была ко мне ближе, чем за все прошедшее лето. Когда поцелуй закончился, Анастасия перевела дыхание. «Спасибо, спасибо тебе, Каэддин. Если бы я знала секреты своего отца, то рассказала бы о них прямо сейчас. Но я не знаю, лишь ощущаю, что дальше будет хуже». Она подняла с пола перчатку, затем резко развернулась и покинула библиотеку, больше не оглядываясь. Остался только приятный аромат уже знакомых мне духов. Я вернулся обратно в зал перед самым началом танца и столкнулся с Веринеей. Она искала меня. «Ты где был?» — с тревогой потребовала объяснений Верине, идя мне навстречу. Она уже не обижалась. Беспокойство заставило ее забыть обо всем. «Я уже хотела тебя искать». Заметила, что Баженовой тоже не хватает. «Да, мы были вместе», — ответил я прямо, но так, чтобы никто не услышал. Затем повел девушку к нашему столику и практически насильно усадил в кресло, после чего сел напротив. Верения нахмурилась и смолкла. Правда, ее хватило ненадолго, и уже через пару секунд она спросила: «И что же вы делали?» «Ничего, что могло бы вызвать у тебя такую бурю беспокойства». Я не стал говорить Веринее про поцелуй, потому что он для меня ничего не значил. Особенно в том плане, в каком бы Верине могла подумать. Девушка сложила руки на груди и принялась изучать мое лицо на признаки вранья. «Думаешь, я так тебе и поверила?» «Да, Бринер, ты играешь с огнем. Вот вернемся домой, и я покажу тебе бурю беспокойства. Такую бурю, что ты еще долго отдышаться не сможешь». Я улыбнулся. Ее ревность выглядела забавной и решительной. Знала бы она, что не идет ни в какое сравнение с Анастасией, то не спешила бы подозревать меня во всех грехах. Да и не до ревности ей должно быть. Тут бы на балу выжить. Будто услышав мои мысли, Лидия Соломина поднялась на свой балкон, к супругу, который даже не поднял задницу с кресла во время ужина, а затем торжественно оглядела зал. «Дорогие гости, ночь перевалила за середину. Веселье продолжается. Предпоследний танец. Кадриль, господа. В этом десятилетии мы назвали ее кадриль на костях. Наслаждайтесь. И пусть прибудет с нами мрак до рассвета. Мрак до рассвета», — хором ответили ей гости, подняв бокалы. Веринея пробубнила эту фразу себе под нос, без прежнего энтузиазма, а я вообще промолчал. Кадриль на костях, что за паршивый юморист придумал это название? Видимо, тот же самый, что выдумал цветочную мазурку с похоронными венками. Неожиданно Веринея поднялась из-за стола и уверенно мне заявила: «Я знаю, что означает кадриль на костях, однозначно, знаю. И у меня есть один секрет, который тебе не понравится, но который нам поможет». Эпизод 29. Ее слова меня насторожили. «Что за секрет? Ты можешь конкретнее? У нас не должно быть секретов. По крайней мере, сегодня». «Ага, себе это скажи, конспиратор», — поморщила нос Веринея. «Потом увидишь мои секреты. Не все сразу, Бринер». Девушка загадочно подмигнула, чем еще больше меня насторожила. Я вздохнул и поднялся из-за стола, тоже надевая перчатки. «А что с кадрилью?» «Это про нежить», — уверенно ответила Веринея. «Кадриль на костях, Алекс, тут ошибиться невозможно. Нежить». Я хмуро глянул на балконный чету Соломиных. Ну вот и настало время тех самых гробов с нежитью, которые совсем недавно видел Абубакар в залах дворца. И судя по тогдашнему возгласу фантома, этой нежити там было немало. «Да не хмурься ты, мы справимся», — подбодрила меня Верине. «Мы должны утереть нос Волоту и его ручным некромантам, а потом забрать Феофана». Мрачности во мне лишь прибавилось. Верине не знала, что на эту ночь у меня было запланировано не только спасение Феофана. Надо было стратегически переиграть Волота и его свиту, а заодно получить то, что нужно мне, и при этом остаться в живых. Задача непростая, если учесть, что нас окружала целая свора любителей черного юмора и мертвечины. Пока гости собирались на новый танец, Слуги-големы готовили зал, они внесли гробы, много гробов, десятки, а потом расставили их так, чтобы сложить из них большую сцену. Сцену из гробов, мать их, некроманты совсем свихнулись. Они хотят, чтобы мы отплясывали на гробах, поморщился я. Верения нисколько не смутилась. А что такого? Для некромантов гробы были привычным инструментом их жуткой магии. Они спали в гробах, пополняли силы и даже устраивали там сейфы. Точно так же в гробах они хранили нежить, как в чемодане. Правда, меня уже подташнивало от всего этого некроманского дурдома. Теперь еще и на гробах танцевать. Через несколько минут, когда сцена была готова, на нее поднялись первые пары претендентов. Было видно, что некоторых магов, не относящихся к пути Иреба, тоже смутила надобность плясать на гробах, но ради статуса своего спутника или спутницы они заставили себя сделать это. «Алекс, пошли, ну», Верения потянула меня к гробам. Я нахмурился и пробормотал. «Потом напомни мне никогда больше не связываться с некромантами». Верения усмехнулась. «А как же я, сударь? Со мной ты тоже больше не будешь связываться, как только ты начнешь вытворять такую же жесть, как делают на этом балу, сударыня, то можешь про меня забыть», — проворчал я в ответ. Мы наконец поднялись на импровизированную сцену. Понятие «гробовая тишина» тут же приобрело новое значение. Весь зал уставился на нас, в тишине и напряжении, с интересом изучая каждую из шести оставшихся пар. Рядом со мной оказался граф Латынин. Он был старше своих конкурентов лет на 40, но выглядел бодрым, хоть и уставшим, пот покрывал его лицо, да и уверенности в жестах не хватало. Кажется, он был даже удивлен, что вообще еще жив. «Господин Бринер», граф приблизился ко мне, задевая плечом, «хотел бы поблагодарить вас за оказанную помощь во время вальса. Уверяю, я не останусь в долгу». Я кивнул. «Хорошо, господин граф, надеюсь, больше такого ни с кем из нас не произойдет, однако вы так и не выяснили, кто метнул в вас ту отравленную иглу». Граф поджал губы. «Нет, но этот гаденыш все равно не отвертится. Справедливость есть даже в темени мрака, так говорят некроманты, и я хочу надеяться на справедливость». Он нахмурился, будто сам не веря в справедливость, и снова повернулся к своей жене. Наконец началась кадриль. За 100 лет в ней ничего не изменилось. Те же движения, те же шаги. Я держал Веринею за руку, а она изящно вышагивала вокруг меня. Все это, конечно, было занятно, но черт бы побрал эти гробы. Подошвы моих туфель при каждом шаге глухо стучали о гробовые доски, как и каблуки Верени. Мы действительно отплясывали на чьем-то погосте, ведь вся нежить, что лежала сейчас в гробах, все эти скелеты, все они когда-то были людьми. Краем глаза я продолжал наблюдать за балконом и Феофаном, а еще, за каждой из пар, что танцевали рядом. Клятва обязывала меня быть готовым отразить атаку, если кто-то снова решится напасть на мою спутницу. Но никому будто не было до нас дела. Латынин рьяно выплясывал кадриль, забыв про старость, и что-то шептал супруге. Анастасия Баженова и профессор Воронин тоже, казалось, никого не замечали. Но так лишь казалось. Пару раз я заметил, как Анастасия кидает взгляды на Веринею, а та в свою очередь делала вид, что ей все равно. Несчастный профессор Воронин при этом находился между двух огней. И вот когда я уже начал уставать от этой некроманской кадрили, снизу, из-под гробовых досок, постучали. Ну кто бы сомневался, что мы разбудим мертвецов своей пляской. Хотя на самом деле, нежить никогда не просыпалась сама, пока ей не прикажет хозяин. Значит, он как раз и приказал. Я ощутил резкий толчок под досками. Потом еще один. Верения чуть не споткнулась и не потеряла туфлю, когда одна из досок хрустнула от удара прямо у нее под ногами. Ну а следом начали хрустеть и все гробовые доски, на которых мы танцевали. Наконец-то, лучше подраться с нежитью, чем терпеть всю эту дрянь с танцами. Я быстро прижал девушку к себе спиной, обхватил ее под грудью и переместился на другой гроб. Правда, это не особо помогло. Из всех гробов, с треском ломая доски и выпуская мертвую пыль, полезла нежить. Полуистлевшие мертвецы, скелеты, еще не до конца лишившиеся плоти, страшные и смрадные, в тяжелой магической броне. Внутри их глазниц горел зеленый мрак Иреба. «Это простая нежить», — уточнил я у Верени. «Или какая-то особенная, простая, очень даже простая», — с удивлением выкрикнула та. «Я уж думала, что они устроят что-то посложнее, но это же детский сад. Мне было плевать, какой тут детский сад. Я принялся рубить нежить мечами, прикрывая Веренею. А бой действительно оказался легким. Скелеты падали от первой пары ударов и разваливались на костяшки, обдавая пылью и забрызгивая гноем переломанные доски гробов. Ни для меня, ни для остальных, кто танцевал кадриль, такая атака нежити не показалась сложной. Мы разделались с ней буквально за пару минут. Когда же все скелеты были уничтожены, хозяйка бала вдруг рассмеялась с балкона. «Удивлены, господа, это лишь начало». Она окинула взглядом зал, усыпанный костями и перекошенными гробами, наслаждаясь видом. «Теперь у вас есть много мертвого материала. Посмотрите, сколько костей. Из них вы и создадите свою нежить, а потом пустите ее на бой с конкурентами. И поторопитесь, ведь костей не хватит на всех. Однако не возбраняется убивать конкурента и делать из него новую нежить. Сегодня, на балу мертвых, можно все».